Глава 7. Юлька. Счастье есть. Счастье — это тишина деревни, светлая комната с обоями в цветочек и громадное окно в полстены. Белое зимнее утро, хрустящая простынь на удобной кровати и хозяева этого дома. Я просыпаюсь с мыслью, что мне надо накормить завтраком не 27 детишек, а всего одного. Ладно, двоих, отца ребенка тоже, пожалуй, накормлю. А то его вчерашние макароны с сыром. Пища богов, конечно, если ты дня 3 не ел. Так что добавим в список подопечных еще и папашу. И щенка. Щенок, это же совершенно точно счастье. Мохнатое, с мокрым носом, смешными лапками и вечно виляющим хвостиком. Натягиваю свой свитер, джинсы, спускаюсь вниз. Кухню мне вчера показали. Красивая, очень удобная и очень... Как бы это сказать? Вот эти все приблуды. Это микроволновка. А это что, духовка? Какая-то странная. Черт, да я даже не могу понять, что это. Не то, что использовать. Остановимся пока на микроволновке. Я же обычная девчонка из обычной семьи. Родители всегда гордились мной, что я умная. Сама поступила в Москву. Училась отлично. Вообще все было очень хорошо, пока я Леху не встретила. Ну, жениха своего, бывшего уже. Когда я была на втором курсе, он начал за мной ухаживать. А когда на третьем, предложил вместе жить. Он был москвич в черте каком поколении и казался мне таким умным, интересным, таким важным. Даже с семьей своей познакомил. Только вот я очень не понравилась его маме. «Лимита!» — прошипела она, увидев меня. Он тогда молчал неделю, дулся. Вроде как я что-то сделала не так. А потом заявил, что мамино мнение ему не указ. Но так как я не смогла найти с ней общий язык, то нам придется снимать жилье. Квартиру он нашел быстро, меньше чем за месяц. Она показалась мне странной. Плохой ремонт, неудачный район и стоила очень дорого. Но я не стала уже спорить. Лешка и так вроде как ради меня на жертвы пошел. Откуда ему, коренному москвичу, знать, как снимать квартиру? Я попробовала было показать другие объявления, но он жуть как обиделся. Ну, я и замолчала. Все же он мужчина. Где жить, должен решать он. Я так воспитана. Потихоньку все там вымыли, вычистили. Меня немного удивило, как Леша вкладывался в ремонт, совсем не жалея средств. Я нашла этому простое, хоть и не очень логичное объяснение. Он хочет, чтобы у нас было свое клевое маленькое гнездышко. Ну и я тоже впряглась в ремонт и обустройство в полную силу. Только вот вышло это нам боком. Очень скоро стало не хватать средств. Леша нервничал, злился, стал придираться к тому, что я не так покупаю продукты, не так выбираю одежду, слишком часто зову его в кино. В общем, я решила, что раз он стольким ради меня пожертвовал, то я просто обязана ему помочь. И я пошла работать. Сначала я устроилась в садик уборщицей. Мне казалось, я смогу прибегать убирать общие помещения перед парами, потом приходить с института и мыть все. У меня так и получалось, но это не сильно спасло наше положение. И когда мне предложили должность нянечки, я согласилась. Долго пыталась бегать хотя бы на часть пар, потом перевелась на вечернее, потом... Потом решила, что когда Леша закончит и выйдет полноценно работать, я обязательно доучусь. К тому же в саду намекали, что если у меня будет корочка, то я смогу работать уже воспитателем. А это, если взять две ставки и кружки, очень порядочные деньги. Так что я осталась в саду. Зарплата не сильно радовала, но я могла перехватить продукты со столовой. Да и если честно, Леша как раз начал говорить о свадьбе, и я подумала о том, что когда появятся свои детки, то проблем с садиком не будет. В общем, было и не идеально, но вполне сносно. Мне казалось, что все так живут. До того момента, как я встретила Лешу со своей бывшей одногруппницей у нас дома, на диване, под одеялком. И теперь я вот тут, в деревне, которую Лешка называл не иначе, как дыра на попе мира. Стою в совершенно невероятной, навороченной кухне и думаю, как включать вот это вот все. Кофемашина, термопот, хлебопечка. Ёлки-палки. Здесь не очень с продуктами. Вдруг слышу голос сзади и аж подпрыгиваю от неожиданности. Игорь уже спустился и внимательно наблюдает, как я рассматриваю его кухонные приблуды. Магазин плохой, а у доставки высокий минимальный порог, поэтому каждый день не закажешь. Молоко беру стерилизованное, а вот для хлеба купил эту штуку. Игорь вроде как смущается, показывая мне свою технику. Она сама тесто мешает, туда только засыпать надо все. Мука в кладовке. Он кивает на встроенный шкаф в торце кухни. Согласно киваю головой, смотрю в нужном направлении. Шкаф, кухонный шкаф. Здоровый, во всю стену. Игорь подходит и распахивает дверцы. Вау, да тут маленькую войну пережить можно. Большую, если экономить продукты. Я понимал, что еду в глухую деревню, поэтому... Он поджимает губы, не заканчивая фразу. И так ясно. Он позаботился, чтобы в доме всегда все было. Предусмотрительный мужчина. А хозяин этого дома совсем не такой, каким показался мне вначале. Он с утра побрился и выглядит не таким злобным, как вчера. Я бы сказала, что даже приятный. Умный взгляд, заботливые интонации в спокойном голосе. И этот сводящий меня с ума аромат зимнего леса, смешанный с чем-то терпким. Вообще, интересный мужчина. Сильный, основательный и... Что-то в нем есть такое, что сложно взгляд оторвать. Такая линия подбородка упрямая, или плечи красивые, или... Ой, он на меня смотрит! Резко отворачиваюсь, делая вид, что усиленно разглядываю запасы. «К какой еде вы привыкли?» — спрашиваю деловым голосом. «К макаронам», — фыркает он. «Я не силен в кулинарии. Но вы можете заказать то, что считаете нужным. Там еще морозильная камера есть». Он кивает на холодильник. «Составьте список для доставки». «Угу». Киваю, вспоминая садиковское меню. Котлетки, запеканки, овощи, супчики. «А Рекса чем кормите?» «Кого?» Явно не понимает Игорь. «Рекса!» Оборачиваюсь. «А, пса!» Он хмурится. Мать Тима привезла с ним пакет корма. Игорь смотрит куда-то за холодильник. «Черт, тут на раз осталось. Ну...» Хозяин дома хмурится. «Вы же можете с этим что-то придумать?» «Думаю, да». Киваю уверенно. «Каша с мясом или даже сосисками вполне поможет псу дожить до доставки корма. Набор круп в этом шкафу, как в лучшей бакалейной лавке. Заглядываю в морозилку. Сосисок нет, но фарш вот какой-то есть, глубоко замороженный». «Ладно, на один раз что-нибудь сделаем. Пока займемся завтраком для Тима и, наверное, его папы». Достаю яйца, попутно составляя список того, что хочу купить. Творог, изюм, ванилин, мука и разрыхлитель есть. В морозилке нахожу стручковую фасоль, судя по всему, заброшенную сюда при въезде в дом, а может, даже еще в магазине. Тут же варю кашу для пса на вечер. Беру перловку, она вроде самая дешевая. Промываю, смешивая с найденным в морозилке фаршем. Отлично выйдет. Мне нравится возиться тут. Я тихонько включаю на телефоне любимую музыку, мурлычу себе под нос песенку. Волшебное утро. Здесь светло, чисто, удобно, все под рукой. Нет, все-таки чудесно, когда пространство настолько продумано. Сразу чувствуется, что хозяин дома — архитектор. И, видимо, хороший архитектор, и... Черт! — вдруг раздается из коридора. Да чтоб тебя! Я тебя в будку выкину, я... Бросаю на плите яичницу, вылетаю в коридор. Около лестницы стоит растерянный и расстроенный Рекс, который, видимо, очень старался, но не добежал до выхода. И рядом с ним хозяин дома, вступивший в подозрительную лужу.